Если б нам была известна цель личности, то мы могли бы понять и объяснить язык душевных феноменов. Мы могли бы понять, почему в его развитии наблюдаются отклонения от нормы, и насколько они велики, если б смогли узнать, насколько цель индивида отличается от нашей и вообще от целей, предписываемых общественной жизнью. Ведь мы можем узнать почерк знакомого композитора в неизвестной нам до сих пор мелодии. Определить жизненный путь человека таким образом не всегда столь же просто. Существующая типология ничего не говорит об индивидуальных различиях. Если бы мы могли, исследуя завитки и мелодии человеческой жизни, сделать вывод об исходной цели человека, в целом о его жизненном стиле, тогда мы смогли бы почти с такой же надежностью, как в естественных науках, и почти с математической точностью определить место этого человека, предсказать, как будет действовать индивид в определенных ситуациях. По-видимому, индивидуальная психология поможет исследователям разрешить эту задачу. Мы научились видеть в любом движении человека одновременно прошлое, настоящее и будущее, и конечную цель человека, а также исходную ситуацию, в которой формировалась личность пациента в раннем возрасте. Почитайте еще немного и вернитесь к этому отрывку. Вы увидите, что здесь заложены идеи, которые получили развитие в экзистенциальном анализе, когнитивной терапии, сценарном анализе и работах Хорни. Под влиянием конечной цели все душевные движения упорядочиваются в единую линию активности, и каждое отдельное душевное движение подготавливает акт, следующий за ним. В самом действии глубоко заложено стремление к завершенности. В зависимости от того, в чем индивид находит свою конечную цель, видит ли он себя в роли кучера, лошади, генерала, лечащего врача или спасителя человечества, именно в зависимости от этого он будет ощущать и оценивать достигнутую им позицию. В системе отношений решающим является ощущение собственной ценности, большая или меньшая сила которого побуждает к решению индивидуально понимаемых жизненных задач. В последующей жизни не имеют никакого значения ни особенности его телесной или духовной организации, ни наследственные особенности, если они не включаются в формирующиеся в первые 3-5 лет жизненный стиль индивида. Никогда одно и то же жизненное событие не переживается двумя разными людьми одинаково, и от жизненного стиля человека зависит, какие уроки он извлечет из пережитого. Любое душевное явление всегда означает большее, чем находит здравый смысл. Только в сопоставлении со всей системой отношений можно узнать, означает ли ложь хвастовство или увертку, является ли пожертвование проявлением сострадания или мании величия, соболезнования социального чувства или высокомерия.